Глава 16. Новые опасности. Вася моментально испарился, я вежливо поприветствовала гостя. Не могла так быстро герцогиня до него добраться со своими жалобами. Это по времени было бы просто невозможно. Впрочем, если он продолжал следить за мной, тогда мог узнать и о моих истинных силах, и о моих преступлениях. Строго говоря, магическое воздействие на члена правящей фамилии не является законопослушным делом. Но к темным богам все это. Никогда я не бежала от опасности и всегда предпочитала встречать ее лицом к лицу. «Чем обязана вашему визиту?» — холодно спросила я, усаживаясь в кресло напротив. Катарина, младшая из моих призраков-служанок, тут же подлетела ко мне с чашечкой чая. Честно говоря, чаю после сегодняшних событий не хотелось вовсе, но пришлось сделать глоточек, дабы продемонстрировать свое самообладание. «Я все знаю», — раздался гулкий голос безопасника. Спокойно сделав еще один глоток и аккуратно поставив кружку на чайный столик между нами, я спросила. «Прекрасно. И что же вы знаете?» «Это были вы». «Я?» «Вы». «Именно вы рассказали Тару о пропавших детях». Я постаралась ничем не выдать ни своего облегчения, ни своей радости. Не готова я была менять так резко свои планы, тем более из-за какой-то злобной старухи. «Это разве что-то меняет? Вы нашли, где скрывали детей?» «Государственная тайна». «Да ради богов, сэр Персиваль, мне абсолютно не нужна ни ваша тайна, ни государственная. Детей вам удалось спасти?» «Вы знаете, чьи это дети?» — наклонился ко мне безопасник, и его золотая грива упала на плечи. «Красив, темные боги, его забери. Может, у него, как и у родственницы, в предках были чарующие? Все мысли из головы вылетают, когда он так двигается и смотрит». Было заметно, что мое восхищение также не укрылось от него, и оно в ответ заворожило его самого. Что-то странное мелькнуло в глазах Светлого, и он моментально оказался рядом со мной. Резко подняв меня с кресла, он едва удержался от того, чтобы поцеловать меня. Напряжение, возникшее между нами, пришлось разорвать мне. Высвободившись от столь внезапных объятий, я спокойно вернулась в кресло. «Естественно, я знаю, чьи это дети. Но это не моя тайна, и я не буду ее обсуждать. Впрочем, уверена, вы уже и без меня это выяснили». Я спокойно продолжила наш диалог, как будто и не было этой вспышки страсти. Хотя какая страсть? Просто ее неудачная попытка. Но само по себе это, конечно, интригует и щекочет нервы. Сэр Персиваль отошел в другой конец комнаты, видимо, чтобы держаться от меня подальше, и глухо проговорил. «Благодаря вам мы успели спасти детей из семьи Блэр и выйти на след Градургаша». «И теперь вам трудно меня ненавидеть, но вы пытаетесь найти повод». Усмешку в моем голосе не услышал бы только глухой. Плечи светлого мага дрогнули, а так как он стоял ко мне спиной, было неясно, что именно с ним происходит. Я с недоумением ждала, но когда он стал трястись сильнее, поняла, что это смех. Светлый маг, глава императорской службы безопасности, безудержно смеялся в моей гостиной. И только когда я стала уже опасаться, что это перерастет в истерику, мужчина взял себя в руки. «Вы совершенно невозможное существо, леди Шерри. На первый взгляд в вас нет ничего особенного. Вы выглядите, простите меня, как самая обычная серая мышь. Но когда с вами сталкиваешься, вы невероятно действуете на нервы. Настолько, что ни о ком другом не думаешь, думаешь только о вас». «Есть у вас что-то по-настоящему странное, дразнящее, не дающее забыть о вас даже на миг». «Это признание, сэр Персиваль?» — по-доброму улыбнулась я. «Тогда мой вам совет. Никогда больше так не делайте. Леди с более слабыми нервами сейчас или лежала бы в обмороке, или же старательно вырывала бы вам волосы. За одну минуту вы успели назвать меня некрасивой и раздражающей. Ох, леди Шерри, вы действительно весьма раздражаете меня даже сейчас», — не повелся на мою подначку мужчина. «Именно поэтому я старался найти на вас компромат, чтобы объяснить хотя бы самому себе мое нездоровое влечение. Это тоже не походит на комплимент. я советую вам помолчать. А то, боюсь, произойдет совсем непоправимое». «Непоправимое?» Мужчина стал медленно приближаться ко мне, и мне это не понравилось. Могло закончиться плохо для него. «Вы наговорите лишнего, а потом пожалеете?» «О, поверьте мне, я уже давно жалею». Внезапно дверь распахнулась, и в гостиной появился Максимилиан Тар, собственной персоной. Он был в ослепительно белом костюме с черной окантовкой. Напоминало похоронный наряд, и почему-то чувствовалось, что это уместно. Мне стало любопытно, как дальше он будет вести себя. «Ревность — интересное чувство. С одной стороны, тебе не нравится, когда тебя ревнуют, с другой — ужасно обидно, когда не ревнуют. Мы, женщины, такие загадочные». «А я смотрю, у вас весело, господа. Что обсуждаете?» Сэр Персиваль не обрадовался вторжению темного мага и не то чтобы смутился, но отошел в сторону от меня. Я же не сдержалась. «Да вот, обсуждаем мой визит к герцогине Альтерианской». А теперь смутился некромант. «Люблю доводить мужчин. Не сильно, но держать в тонусе надо. Однако некроманта укорами надолго не проймешь». «Отлично. И как визит? Герцогиня выжила?» Этот форменный мерзавец с комфортом устроился в кресле, где до того сидел Персиваль, и даже чай мой попробовал. «Герцогиня выжила», — мой голос был официален и сух. «Но, подозреваю, у нее будут вопросы к вам обоим». «А я тут при чем?» — встрепенулся сэр Персиваль. Его голос не был испуганным, но было понятно, что встречаться с герцогиней он бы не хотел. «Могу только представить, что она ему говорила о его скромном происхождении. Такие люди не видят дальше своего носа и не принимают во внимание ни чужой талант, ни заслуги. А главе СБ не к лицу припираться с пожилой леди. Значит, этим можно воспользоваться». «Она весьма сильно выражала свое недовольство моим назначением на должность распорядительницы отбора невест его высочества. И мне пришлось признаться, что вы двое меня вынудили согласиться на это шантажом». «Шантажом?» Золотые брови безопасника полезли на лоб. «Да, шантажом. Уже забыли, как со своими жандармами ворвались ко мне в дом и наделали шум? Моя репутация была под угрозой. И тут как раз пришел магистр с предложением. Пришлось согласиться. Я слабая женщина». Оба покосились на меня так, будто я темный дух, пришедший за ними с того света. Я мило улыбнулась. «Вы опасная женщина, леди Шерри», — довольно протянул некромант, словно в этом была его личная заслуга. «Не могу не согласиться с вами, Тар», — сэр Персиваль продолжал расточать мне комплименты. «Я же была удовлетворена. Светлый маг теперь точно не будет приближаться к герцогине в ближайшее время, а некромант, даже если все и узнает, скорее встанет на мою сторону, чем на ее. Эта маленькая проблема решена». «Так что там с детьми из Градургашем?» — обратилась я к Персивалю. Тот нахмурился, но ответил. «Дети уже со своей семьей. Когда мы прибыли на место, мы застали похитителей врасплох. Кто эти люди или существа?» Мне действительно было любопытно, кто решился выступить на стороне Градургаша. «Кучка нерданов и пара демонов с темного континента». Сэр Персиваль строго посмотрел на меня. «Говорю это только потому, что это вы дали наводку на них. И теперь есть вероятность, что и на вас может случиться нападение. Нам неизвестно, есть ли еще у них сообщники в столице». «Нерданы», — задумалась я. Несмотря на заговор, их хаса племя пощадили, однако они, наверное, расценили это как слабость империи. Или же связи горного племени с темным континентом намного сильнее, чем мы думали. «Насколько мне известно, прошлая невеста наследника, мисс Саврикас, была связана с этим племенем», — заметил Персиваль и почему-то пристально посмотрел на меня. «Мисс Саврикас оказала империи неоценимую помощь, и это не она была связана с нерданами, это они пытались ее похитить». «Вот это-то и подозрительно. Еще ни разу женщине, а тем более юной девушке, не удавалось сбежать от нерданов, а данная мисс была невестой самого Хаса». «Вы сомневаетесь во мне?» — некромант высокомерно выгнул бровь. «Я лично спас леди из плена». Персиваль поморщился. «Не передергивайте мои слова, магистр. Я подозреваю, что девушка могла быть не так проста, как на первый взгляд». «Девушки они такие», — глубокомысленно изрек Тар. «Смотришь, бриллиант, проходит время, и оказывается, что стекляшка, а другая, кто казалась камешком на дороге, по прошествии времени оборачивается сапфиром с магическим потенциалом». И почему-то оба посмотрели в этот момент на меня. «А что я? Я ничего не знаю о вашей мисс Саврикас. Во время всех этих событий меня еще не было в столице. Я спокойно провела лето в своем поместье и узнавала новости с задержкой из провинциальных газет». Я старательно похлопала белесыми ресницами. Эффект, конечно, не тот, но иллюзии невинности есть. Тар усмехнулся, Персиваль глубокомысленно кивнул. «Не люблю девиц, от них одни неприятности». «Ну, будьте же справедливы. Если бы мисс Саврикас имела в планах втереться в доверие к императорской семье, то у нее для этого были все возможности. Но в таком случае она вряд ли покинула бы столицу», — благородно заступился некромант за мою предыдущую личность. «Согласитесь, сэр Персиваль, в этом есть логика», — поддержала я. «Есть, но что-то мне не нравится в этой истории с девицей». «А вам, наверное, вообще девицы не нравятся?» — с показным простодушием спросил некромант, а я хихикнула. Было некрасиво, но очень понравилось доводить светлого мага. Тот же лишь высокомерно посмотрел на нас, как на не слишком умственно одаренных людей. «Я приставлю к вам пару жандармов из своих людей для охраны, леди Шерри». «Не надо!» — вскричала я. «Только охранников, которые будут за мной везде таскаться, не хватало». «Это для вашей же безопасности», — постарался втолковать сэр Персиваль. «Магистра вполне хватает, чтобы охранять меня. Вы же не сомневаетесь в его силе?» «Я ни в коем случае не сомневаюсь в силе магистра, леди Шерри. Но какие бы отношения вас ни связывали», — он смерил некроманта мрачным взглядом, — «магистр не может постоянно быть подле вас. Поэтому спорьте сколько хотите, но вопрос этот решенный». Сэр Персиваль откланялся первым. Если он и хотел со мной обсудить что-нибудь еще, он не стал это делать при некроманте. Все-таки нашел возможность следить за мной. Я была так раздосадована, что топнула ногой. Тяжелый день сегодня выдался, право слово. «Вина!» — потребовал Тар, и Катарина моментально материализовалась рядом с бутылкой красного арнейского. Некромант виртуозно повелевал призраками. Все-таки магия смерти — его стихия. «Вам нужно выпить». Он эффектно открыл бутылку и разлил драгоценный напиток по бокалам, которые так же, как и вино, возникли из ниоткуда. Мы выпили по бокалу, но напряжение все еще ощущалось. «Непростой день», — нагнувшись ко мне, Тар опустил руки на мои плечи и принялся их разминать. «Расскажешь потом, как тебе удалось справиться с герцогиней?» «Расскажу». Его руки добрались до каких-то потайных мышц и творили волшебство. Напряжение потихоньку покидало мое тело. «Наверняка это весьма занимательная история. Весело было?» «Ну, я задумалась, в каком-то смысле». «Тогда отдыхай». Тар закончил с массажем и поднял меня на ноги из кресла. «Завтра увидимся и всех поразим». Мягкая улыбка озарила его лицо, затронув глаза, которые из стальных стали почти голубыми. Я не сдержалась и улыбнулась в ответ. Он уже уходил, когда, резко развернувшись, проговорил. «И чтобы там ничего странного себе не надумала...» Не закончив предложение, некромант страстно поцеловал меня в губы, прижав к себе с такой силой, что фактически поглотил меня своим телом, и также неожиданно исчез. «Да, ночь может стать интересной. Подлец и искуситель. Мне нравится». Я не ошиблась. Ночь действительно выдалась интересной. Но, к сожалению, не в том смысле, что мне мечталось. Не успела я лечь, как меня скрутила невыносимая головная боль. Резко потемнело в глазах, а виски, казалось, пронзили тысячи кинжалов. Что случилось, у меня не было даже возможности осознать. Я упала на колени рядом с кроватью и сжалась в комок, как будто так можно было уменьшить боль. Вася немедленно оказался рядом и попытался помочь изо всех своих кошачьих фамильярских сил. Стало легче, но совсем ненадолго, Боль отступила, и прямо у себя в голове я услышала мерзкое старческое хихиканье. «Это твоя расплата за детишек, Блэр, неверная ведьма!» Я пыталась остановить вторжение в свое сознание, но получалось плохо. Казалось, сдерживание боли занимало все мои силы. Липкие невидимые руки ощупали мое лицо, а потом язык какого-то неведомого чудовища лизнул меня по губам, оставив мерзкое ощущение слизи. «Сладкая ведьма, приходи ко мне, поиграем!» Гнусное хихиканье вновь зазвучало в голове, когда новая волна боли заставила меня закричать.